Прежде всего то, что грабители знали о деньгах, оставшихся в сейфе. Значит, у них здесь есть свой человек. Так уж обязательно. О том, что выплату перенесли на следующий день, знали все сотрудники. Выдма из-под лобья посмотрел на поручика. Тем не менее, это факт. Столь серьезная операция, как грабеж, требует организации тщательной подготовки. Значит, неожиданно полученное известие о переносе выплаты, а заранее такое нельзя было предвидеть, застало группу готовой к действию. Так, наверное, и было. Они только ждали случая. А если бы он не представился? Вот в том-то и дело. Или выжидали, или сами создали подходящую ситуацию. Пожалуй, может подтвердиться твое предположение относительно того, что у них был здесь свой человек. Подходящую ситуацию, скажем, создал Урбаник. Хотя я еще не могу утверждать, что преднамеренно. Поэтому ты немедленно займешься им, чтобы завтра к полудню у нас уже были данные о его знакомствах и связях. Неужели этот человек для пользы дела пожертвовал собственным зубом? Бросил поручик иронически. Второе, продолжал Выдма, это ключи. Сейф не был взломан, значит, ключи подделали. Их держал в руках Урбаник. Кроме того, Эльмер, а возможно и Стецкий. Но вот что меня мучает больше всего. Как случилось, что убитый вахтер дал подойти к себе так близко, и ему вонзили нож в спину? Возможно ли такое, если он не знал убийцы? Наверняка даже должен был знать, согласился Герсон. Меня радует, что ты это подметил. Выдма и не пытался скрыть ехидство. Сарказм как форма давления на подчиненного, пробурчал поручик, нехорошо. Что дальше? Просмотри протокол допроса Эльдер. Возможно, там будет какая-то ясность относительно ключей. Это второе лицо после Урбаника, на которого падает подозрение. Третий — Стецкий. Теперь бросай в бой своих рыцарей, а сам вызови в управление ночных вахтеров, может, они что-нибудь добавят к делу. Слушаюсь. Герсон почесал нос. Затем это незакрытое окно. Обнаружены ли какие-нибудь следы на подоконнике и на полу? На подоконнике царапины, возможно, от сапог, и немного шлака. А вот пол уборщица успела тщательно протереть. Покажешь мне это окно, а потом я пойду к Герману. И, как договорились, первая встреча завтра в 12. В окно он увидел низкое длинное здание из белого кирпича с рядом продолговатых окон под крышей, крытой толем. На крючках висели красные пожарные лестницы, порыжевшие от дыма и дождей. У стены стояли бочки для воды и ящики с песком. Выдма открыл окно и внимательно осмотрел покрытый жестью подоконник. Заметил подковообразную линию, резко прочерченную в начале и едва заметную к концу. Долго изучал ее, потом перенес взгляд на лестницы и дорожку из утрамбованного шлака, отделяющую склады от административного здания. «Шлак на окне мы собрали», — доложил поручик. «Невооруженным глазом видно, что он с этой дорожки». «Лестницу повесили на место, выходит, не очень торопились. Если бы оставили ее, бы могли сразу заметить и поднять тревогу. Оконную ручку тоже вытерли». А шлак забыли смести, и окно не закрыли на шпингалет. Как они могли его закрыть, если выходили тем же путем? Ты забываешь о вестибюле. Дорога через него уже была свободна. Заметали следы, правда, не очень тщательно. Похоже, что не все было продумано до конца. Или уж слишком хорошо продумано. Допроси-ка как следует ночных сторожей, может, что и заметили, если не спали где-нибудь по углам. Спустившись вниз, Выдма осмотрел лестницы. «Погляди», — обратился он к Герсону, — «что-то на них не видно следов шлака. Не похоже, что ими пользовались. Следы на жести наши сотрудники измерили. Размеры совпадают, а шлак, подсохнув, мог осыпаться». «Возможно. Пошли». Расставшись с поручиком, майор направился в медпункт.